Ниже еще один подзаголовок. «Парень из братства получит работу на Уолл-стрит с зарплатой в 95 тысяч в год за потерю памяти». Еще ниже имя автора статьи – Эдам Геллин. Затем две колонки текста, которые заканчивались в самом низу страницы примечанием. Смотри подкуп, страницы 4, 5, 6, 7. Губернатор Калифорнии, кандидат от республиканской партии, подкуп дьюпанского студента-старшекурсника, застукал в момент орального секса, Хойт едва смог заставить себя пробежать глазами первый абзац статьи. Их глаза словно магнитом притягивала огромная фотография, занимавшая большую часть первой полосы. Да, кроме заголовков, подзаголовков и нескольких коротких абзацев текста, на первой полосе не было ничего, кроме фотографии одного парня. Вот он выходит из ИМ, а в полушаге за его спиной аппетитная маленькая блондиночка, которая, несмотря на то, что снимок явно сделан зимой, умудрилась попасть в кадр с полоской голого живота и пупком между массивной, но короткой летней курткой и низкосидящими джинсами. А парень на переднем плане, в центре снимка, он такой классный чувак. Высокие ботинки, брюки-хаки от Abercrombie and Fitch, что видно даже на фотографии. Воротник рубахи расстегнут, а главное, крутейшее, длинное темно-синее суконное пальто, придающее ему особенно солидный вид. В нем он выглядел футов 8 ростом, стройным, крутым и явно имеющим отношение к серьезному бизнесу. Над слегка приподнятым воротником этого шикарного пальто поднималась белая, крепкая, хорошо накачанная шея, нет, действительно крепкая, действительно сильная, притом в меру, не то что у некоторых, шея шире головы. И, наконец, лицо. Хойт не мог отвести взгляд от этого лица, мужественная челюсть, волевой подбородок. Это был просто гибрид Кэри Гранта с Хью Грантом. Вот только волосы посветлее, и притом гораздо гуще и круче, чем у любого из них. Круче, хотя бы потому, что их не разделял пробор. А еще легкая улыбка, или, скорее, чуть презрительная ухмылка на губах, словно говорящая «Я круче тучи, ребята, а вы все отстой». Может быть, кто-нибудь и сказал бы, что парню не пристало уделять большое значение мимике и гримасничать перед окружающими, но любой скептик признал бы, что это было круто, впечатляюще. Самая крутая ухмылка, какую только можно себе представить, и притом к месту. Еще до того, как не без труда набиравший обороты тяжелый маховик мозгового двигателя Хойта раскрутился в полную силу и начал соображать, что, собственно говоря, вся эта хрень может значить, он успел подумать о троих людях. О себе и о Рэйчел, принесшей ему благую весть насчет работы его мечты в инвестиционном банке Пирс энд Пирс. О себе и об этом чмошнике, ботанике, ходячем отстое, крысе очкастой, хорьке вонючим, Эдаме, как его нахрен там, мать его. И снова о себе, о себе, о себе. Даже ощущая подсознательное беспокойство, вызванное отдельными словами и словосочетаниями на первой полосе газеты, которые успели отпечататься в его мозгу, пока Хойт усилием воли заставил взгляд задержаться на первых абзацах огромной, судя по всему, статьи, он все равно не мог оторвать взгляда от фотографии. Вот это кадр! Как же он хорошо получился. Но скажите честно, может ли вообще студент выглядеть лучше, чем на этом снимке?